Не спрашивают мяч, согласия с броском. По полю носится гонимый игроком. Лишь только тот, кто некогда тебя сюда забросил, тому все ведомо, тот знает обо всем. Поэт восточный, вот дела, нас снова вечность позвала. Поэт персидский, астроном, ты помнишь, жил, как в доме том, в том доме света и любви. Хранишь тот в сердце миг зари. Поэт восточный, снова с нами, готов вещать, рубай стихами. Ты чтил Коран столь в прошлый раз, но вот продолжен жизни сказ, в тебе столь много было сил, и плодов рая ты вкусил, и память-то в душе живет, и никогда уж не умрет. И 10, вот прошло веков, вновь слышен шум твоих шагов. Ученый, мудрый, брат небес, нас ждет всех чудо из чудес, ведь сам Творец спустился к нам, и мчатся судно по волнам, и гимн все слышен вдалеке, и слово теплится в руке. Творец Рубаев ныне знает, живой, что духом воскресает. Творец восточный, хватит спать, нам новый мир всем создавать, любить, творить и весть нести, что смерти не было в пути, и что мы чуем, кто мы есть, и что подобно птицам песнь для всех людей струится в мир. Срываясь с сотен чистых лир, что ты вновь жив, твой дух познает, и вновь цветами осыпает весенний ветер ту могилу, где в прошлый раз сложил ты лиру. Но в прошлый раз жив ныне снова, и живо в мире Бога слово. Поэт восточный, ну ж, вставай! Нам снова в бой, в руках рубай! Встаешь в всем мире, снова в бой, и блещут звезды за тобой, и жар все плещется в крови. Ведь слаще всех вино любви.